Глава 14. Йота Дельта. Ей повезло, что во дворе дома, где жили Кенджел и Алишер, были качели. Так Вероника могла хотя бы делать вид, что отдыхает на площадке, а не просто не знает, куда ей податься. Странное дело. Она ведь выбежала лишь на пару минут, чтобы купить воды. Вот дура, не могла попить из-под крана. Теперь сидеть тут до ночи. Вероника посматривала на небо. До ночи, пожалуй, еще далеко будет. Но Алишер уже давно должен был вернуться из колледжа. И Кенджел тоже куда-то подевался. У Вероники не было ключей. Они хотели сделать ей копию, но для этого требовалось удостоверение личности. Так что она могла поклясться, что не заперла дверь, когда уходила. Она рассчитывала потом попасть обратно, но когда вернулась, дверь была закрыта, и никто не отзывался. Вдруг с ними что-то случилось. Вероника проголодалась и выпила всю воду. Наверное, следовало пойти и на оставшиеся деньги купить какой-нибудь еды, но девушка боялась оставить подъезд без присмотра. Дед с длинной серебристой бородой выгуливал во дворе смешную собаку с приплюснутой мордой. Компания подростков, чуть младше Вероники, гоняла на велосипедах. Вероника видела, как кому-то доставили диван, как разбил коленку малыш, и, главное, как вернулась домой госпожа Андрис, мать Кенджела и Алишера. А братья все не появлялись. Звонить в дверь теперь нельзя. Впрочем, если бы это что-то меняло. Звони, не звони, они явно были где-то в другом месте. Что, если в библиотеке? Возможно, Алишер закопался в книжках, а Кенджел договорился, что присоединится к нему после тренировки с командой. Странно, что они забыли о ней. Или, само собой разумеется, что она будет сидеть в комнате и терпеливо ожидать их возвращения? Вероника чуть не разрыдалась. Конечно, это само собой разумеется. Без ключей, без документов и без головы на плечах к тому же. Такие, как она, должны делать только то, что им говорят. То и дело, утирая тыльной стороной ладони льющиеся слезы, Вероника пристроилась в уголке трамвая и уставилась в окно на проносящиеся мимо остановки и перекрестки. Она чувствовала на себе взгляды других пассажиров, но не могла перестать плакать. Жуткое одиночество навалилось со всех сторон, сдавило грудь, вырвало воздух из легких. В огромном чужом городе ее судьба никого не заботит. Даже сейчас, в трамвае, она просто экспонат на потеху публики. Плачущая девочка, у которой платка-то нет. Она купила билет и заняла место, зная, что должна будет уступить его, если войдет пожилой человек. Так учил ее Алишер. Она не выделялась из толпы, но в этот момент, как никогда прежде, чувствовала, что к ней не принадлежит. Хотелось убежать. Лучше всего на юг, в Оллилуд, к маме. «Мама! Бедная мама! Что бы она сказала?» Вероника вздрогнула, услышав название своей остановки, и поспешила к дверям. Взгляды скользнули по спине и рассеялись. Люди всегда найдут на что поглазеть. В холле библиотеки Веронике бросились в глаза круглые часы над стойкой регистрации. Без 2:05. Кажется, когда она вышла из дома, не было и часа. Неужели она все это время просидела на улице? Если ребята действительно тут, она их убьет. А если нет, что делать дальше? Попробовать отыскать Джоан? Но Вероника не помнила дорогу в парикмахерскую. Тобиас был на месте, слава ангелу, хотя бы одно знакомое лицо. Он сразу заметил ее и помахал одной рукой, другой одергивая серую толстовку. Вероника направилась к нему, но ее тихое «здравствуй» потонуло в бое часов. 5 часов. «Новости!» — сказал Тобиас вместо приветствия. Ника вскрикнула. Формально это были, конечно, не новости, а скорее ежедневное обращение к народу со сводкой событий, но никто его так не называл. Новости было короче и понятнее. Дома их можно было не включать, по крайней мере, братья этого никогда не делали. Но в общественных местах, на предприятиях, в офисах и университетах это было обязательно. За все время, проведенное с Кенджелом и Алишером, Вероника видела 5-часовые новости лишь однажды. Она гуляла с Кенджелом в городском парке, они заболтались и совсем позабыли о времени. Динамики ожили, как только часы Кенджела еле слышно пискнули и показали 17:00. Голоса диктора и ротора заполнили парк, и Вероника уткнулась в плечо Кенджела. Он крепко обнимал ее, защищая от страшного внешнего мира, пока голоса не утихли. Здесь, в библиотеке, в дополнение к динамикам, были еще и экраны, а вот Кенджела рядом не было. В панике, глотая воздух и не в силах отвернуться от синей заставки с переливающимися звездами, Вероника пошатнулась и чуть не упала. Тобиас подхватил ее под руку. Вероника стеклянными глазами смотрела в телевизор. Она вспомнила, как в детстве ее с кляпом во рту привязывали к стулу и целый день крутили перед ней новости, пока она не запоминала наизусть каждое слово. Били, если она отворачивалась или закрывала глаза. Нельзя было спать, нельзя было шевелиться. Она вспомнила, как включали новости в роттербургской тюрьме, где она провела несколько дней, и как огромная женщина удерживала ее за волосы, чтобы Вероника смотрела в экран. Она вспомнила, как Кенджел шептал ей на ухо: «Это пройдет». Но новости все шли и шли. Они казались бесконечными. Переходили из одного выпуска в другой, и в каждом был ротор. Это никогда не пройдет. «Я не хочу», — простонала Вероника, а диктор тем временем начал. «В эфире ежедневная сводка новостей в 17 часов. Здравствуйте. Для вас, как всегда, последние события, происшествия и итоги этого дня. На северо-западе города Набрега была обезврежена группа злоумышленников, собиравшихся взорвать старинный собор Святой Олии. Вход туристов в собор временно ограничен. Глава банды признал себя виновным и находится в предварительном заключении. От Манолы до Индувилона, юг Соединенной Федерации, накрыл мощный антициклон. Высока вероятность лесных пожаров. Мы рекомендуем жителям затронутых округов не выходить на улицу без лишней необходимости, занавесить окна и пить много воды. Благотворительная организация «Общее дело» празднует сегодня 15 лет со дня основания. Напомним, организация была создана после революции, чтобы помогать беженцам и семьям, пострадавшим от военных действий. В честь годовщины руководитель организации Кох возложил венок к памятнику Эдгару Линчеву на главной площади Роттербурга. По распоряжению правительства любое пожертвование в пользу общего дела, сделанное за неделю до и после празднования, будет удвоено за счет государства. На этом у нас все, и мы переходим к ежедневному обращению предводителя Роттера. Спасибо. Голос Роттера звучал мягко, вкрадчиво и властно. Бесстрастное лицо с густыми бровями спокойно глядело на нее с экрана. Веронику тошнило. В голове пульсировала единственная мысль. Он хочет моей смерти. «Сегодня я хотел бы поговорить о важном. О том, что близко мне и каждому из вас. Можно сказать, расскажу о том, что у меня на сердце. Вот мы с вами слышим репортажи о террористах, о сепаратистах, и я никак не пойму, неужели эти люди считают себя лучше других? Как могут они так легкомысленно ставить под угрозу все, чего мы добились тяжелым трудом? Ведь мы все, каждый из нас, равны перед законом, перед международным и гражданским правом. И мы должны быть честны друг с другом, и честно это право соблюдать. Не надо верить чужим байкам. Думайте своей головой. К этому я всегда призывал и буду призывать вас, дорогие сограждане. Если мы будем держаться вместе, тогда мы сила, тогда мы мощь. Если будем верить каждый в свою байку и распространять ложную информацию, тогда мы беспомощны и бессильны. Разве вы забыли, как нас бросили на произвол судьбы на земле? Как нас обманывали и отказывались от нас, и прогоняли, как прокаженных. Скольким из нас не нашлось места в старом мире. Но для этого и был открыт мир новый, чтобы мы с вами, своими руками, смогли создать новое пространство для свободных людей и возвести камень за камнем, шаг за шагом, великое государство, которому нет примеров в истории. Я верю, я искренне убежден, что вы, граждане демократического государства новой эпохи и нового формата, точно знаете, какую мы преследуем цель и ради чего трудимся. Здесь, на нашей земле, проживают более 12 миллионов человек. И за последние несколько лет мы сумели прочно утвердить нашу роль на международной арене. Мы больше не позволим унижать нас. Это наш с вами общий успех. Я прошу вас помнить об этом. Если вы вдруг услышите голоса недовольных в толпе. Понимаете, в мире всегда были и будут люди, которые не умеют или не хотят быть счастливыми. Наша задача — не дать им сломать то, что мы с вами создали вместе. Ибо мы не желаем ломать, мы желаем строить. Для себя, для своих семей, для будущих поколений. Кстати, сердечно прошу поддержать организацию «Общее дело» в честь юбилея. Сейчас, к сожалению, вынужден заканчивать. Но мы услышимся или увидимся с вами завтра. Я желаю вам замечательного вечера». В зале раздались аплодисменты. Экран погас. Вероника медленно закрыла глаза. «Хорошая тема с общим делом», — заметил Тобиас. «Вика, ты как себя чувствуешь?» Она вздрогнула и отшатнулась. Пусть он был к ней добр, но не следовало забываться. Он не Кенджел и не Алишер, и вовсе не на ее стороне. «Мне душно», — хрипло выдавила она. В горле совсем пересохло. Не решаясь снова приблизиться к ней, Тобиас указал в сторону своего рабочего места. «Ты присядь, я дам воды». Она кивнула. Он налил ей полный стакан из графина, вода была застоявшаяся, теплая, слегка солоноватая, но Ника выпила все залпом. «Бедняга!» — воскликнул Тобиас. «Еще будешь?» «Спасибо, больше не надо». Вероника вымученно улыбнулась и вытерла пот со лба. Она была вся мокрая. В кармане брюк нашлась резинка, и девушка собрала рыжие волосы в высокий хвост. «Скажи, Тоби, Алишер здесь? Может быть, и вместе с Кенджелом?» Тобиас прищурился, подумал пару секунд и покачал головой. «Нет, извини. Кенджел уже давно не появлялся, а Алишер был пару дней назад. С тех пор я вроде бы его не видел. У него же экзамены сейчас». «О, ангел!» Вероника вцепилась ладонями в колени, стараясь унять дрожь. «Куда же они пропали?» Перед глазами все поплыло. Ника откинулась на спинку кресла и зажмурилась. Тобиас оставил ее на минуту, чтобы помочь младшекласснице. Девочка брала книги на лето. Вероника вполуха слушала, как она зачитывает ему список, и гадала, стоит ли спрашивать у Тобиаса насчет Джоан. Вряд ли он что-то знал, но больше ей некому было обратиться. «Добрый день, Джинич!» — где-то далеко-далеко от нее сказал Тоби. «Тобиас Гос? Ну да. Как у вас дела? Как отец?» «Отец, как тебе сказать? Тобиас, прошу пройти со мной в участок. Вилмор Гос обвиняется в государственной измене. Нам необходимо тебя допросить». Вероника распахнула глаза. «Полиция! Полиция!» Сердце бешено колотилось в груди. «Что ей делать? Может, если она не будет шевелиться, они ее не заметят?» Вжавшись в кресло, она почти перестала дышать. Тобиас растерянно перетаптывался с ноги на ногу, не зная, что сказать. «Погодите, Дженнич, что? Как же так?» Полицейский хмуро смотрел на парня. К своему ужасу Вероника смогла разглядеть из-за стойки, что он не один. Ей хотелось убежать, но ноги были как желе. «Вика!» — Тоби внезапно обернулся к девушке и протянул ей руку. «Извини, тут такое. Тебе уже лучше? Мне надо отойти». Она неохотно ухватилась за его руку и позволила вытянуть себя из уютной безопасности кресла. «Пока», — пробормотала она, избегая смотреть в сторону полицейских. Шаг за шагом она осторожно обошла стойку и направилась к выходу. «Погоди», — Джинич преградил ей путь. «Ну-ка, минутку. Тобиас, представишь нам свою подругу?» Слегка притянув ее за локоть, мужчина чуть ли не дышал ей в затылок. Сквозь туман в голове Ника вдруг осознала, что забыла распустить волосы. Рыжие пряди скользнули по плечам, горячие пальцы коснулись шеи. И Ника зажмурилась, проговаривая про себя. R4-03-832-AVE. «Она троюродная сестра», — неуверенно глядя на Веронику, начал Тобиас. «Нет!» — из последних сил крикнула Вероника. «Если ее корабль идет ко дну, она не будет никого тащить за собой».